Тот поглядел на него с некоторым даже презрением. Они — служащие объединения, а не случайные люди, захотевшие подзаработать в Рождество. Дирекция не рискует нанимать людей со стороны. Эти два Деда Мороза в таких красивых шубах могут, когда кругом толпятся покупатели, уйму вещей украсть. — Садитесь, сеньора, — обратился Руссо к Пауле. Он боялся, что она вот-вот упадет в обморок. Одна из продавщиц пододвинула ей табуретку, и Паула поблагодарила ее вымученной улыбкой. — Куда они его, бедняжку, увезли? — прошептала она. — Мы объявили тревогу. Дорожная полиция уже оповещена, на шоссе установлены заставы. Не волнуйтесь, сделаем все возможное и невозможное, чтобы его разыскать. Он не сказал Пауле, что 20 минут общей растерянности, вернее, паники, похитителям вполне хватит, чтобы оторваться от преследователей. Руссо хмуро огляделся, увидел Пьер Антони и кивнул ему, отчего очки снова сползли на нос. «Послушаем швейцарцев», — вздохнул он. Когда семья подошла к ним, Руссо велел двум Дедам Морозам снова надеть парики. «Вы говорите по-французски?» — обратился он к красивой пышной швейцарке. «Немного. Но мы немцы из Страсбурга», — уточнила молодая женщина и сама предложила быть переводчиком в разговоре Руссо с тремя детьми. Руссо вытер вспотевший затылок и растерянно посмотрел на немку. Пьер Антони понял, что Руссо предпочел бы сам поговорить с мальчишками, но, увы, не знает немецкого языка. «Я по-немецки говорю». «Хотя и не очень хорошо», — вмешался Пьер Антони. «Хотите, Руссо, я с ними побеседую?» «Отлично, попробуйте. Из прямого разговора всегда можно извлечь куда больше сведений. Только не напугайте их». Предупреждение оказалось излишним. Двое мальчишек, третьего, совсем кроху, мать держала на руках, явно восприняли свое первое путешествие за границу как сплошные увлекательные приключения. Они смело поглядели в глаза Пьер Антони, готовые помочь храброму шерифу, который поднял их и поставил на прилавок отделения, где продавались плюшевые и всякие другие мишки и игрушки. — Ну, расскажите мне о том Деде Морозе, — весело поощрил их Пьер Антони. Один из мальчишек, поменьше ростом, тут же показал на более высокого из двух Дедов Морозов и уверенно сказал: — Это был он. Пьер Антони недоверчиво поморщился. «Да-да», — не отступался мальчуган, — «у него голубые глаза». И верно, у высокого Деда Мороза, который утверждал, что развлекал этих мальчишек, были голубые глаза. «А вы поняли друг друга?» Мальчишки хором ответили: «Да, он здорово говорит по-немецки». Дед Мороз скромно объяснил, что он действительно прилично знает немецкий, так как ведает закупкой игрушек в Германии. Руссо наклонил голову и принялся рассматривать свои ноги. Остальное его, казалось, не интересовало. «Значит, — сказал он наконец, — из вас двоих никто не разговаривал с малышом в голубом пальтишке и белых гетрах?» Оба Деда Мороза решительно ответили «нет». Мальчуганы, стоявшие на прилавке, вовсю разглядывали кудри своих Дедов Морозов и тайком толкали в бок матерчатых пуделей. «Дубист! «Симпатишер als der andere», — воскликнул старший из мальчуганов. «Что он сказал?» — спросил Руссо. «Говорит, что я лучше его». Дед Мороз номер один показал на коллегу. «Почему?» — удивился Пьер Антони. «Тот другой не захотел с нами играть и толкнул меня». Пьер Антони перевел. Глаза его блестели. «Видите, майор, что говорит этот мальчуган?» Руссо кивнул, ничуть не удивившись. Я сразу подумал, не было ли еще и третьего Деда Мороза. Теперь все ясно. Так легче всего подойти к малышу и незаметно его увести. Паула всхлипнула. Она вынула платок и стала судорожно сморкаться. Та же борода, тот же парик, та же красная шуба, — пояснил майор в ответ на немой вопрос Пьер Антони. Вы и сами при желании можете мгновенно превратиться в Деда Мороза. И верно. Риношенте продавал полную униформу Деда Мороза для тех отцов, которые дома собирались продолжить со своими детьми предрождественскую игру.